Глава вторая. Жена. Повествование от лица Егора. Встаю. Голову кружит. И от спиртного, и от этой неожиданной встречи. Какого черта? Какого черта она вернулась сюда? Как это вообще? Шокированно застываю. Куда ты уплываю? Мои глаза скользят по отточенной фигуре. Роды не испортили, нет. Грудь стала пышнее и только. Веки становятся тяжелыми от ее голоса. Это всегда действовало так. Хочется закрыть совсем и раствориться. Я же хотел отмотать. И сейчас очень хорошо получается. Очень. Вот она, девочка восхитительная. И мы опять не знакомы. Не подойти, не прикоснуться. И опять не смотрит на меня. А я горю. «Арс, это кто?» Я не в состоянии отвечать. И отвечает за меня Костя. «Это Дина». «Дина», завороженно повторяет Пашка. «Дина». «Арс чего подскочил?» «Жена его бывшая, Паш». «Жена? Как бывшая? А почему?» «Ну нахера они мне мешают? Мне было почти хорошо, почти не больно». «А все как у всех», — вздыхает Костик. «Ей рожать, а он загулял. Дина гордая, с ней так нельзя». «Нет!» — рявкаю я. «Не так все было!» «И так, и не так». Заканчивая песню, Дина закрывает глаза, опуская свои густые ресницы, и с улыбкой замирает на сцене. Завороженная публика аплодирует. «Спасибо», — мурлычет микрофон своим низким голосом. На губах вырисовывается ленивая усмешка. Ресницы снова падают вниз. Она смотрела не на меня. Я слежу за ее взглядом. Музыка меняется. Из-за столика недалеко от сцены встает мужчина. Именно на нем останавливался ее взгляд. И у него букет роз. Приличный такой веник, килограмма на три, а может и на все пять. Да ну нахуй! В моей голове существовала только одна картинка. Болезненная, навевающая жуткую тоску, разрывающая сердце картинка. Дина, теплая и домашняя, с нашей дочкой. Дома. Дома, сука, дома! Там, где мне пришлось оставить их. Не в кабаке. Вручая цветы, он приобнимает ее за талию, что-то нашептывая на ушко. Дина, улыбаясь, пытается незаметно выкрутиться из его рук, но он сжимает талию крепче. А может, мне только кажется, что она пытается. В моих глазах пьяный стробоскоп. Мне похрен на самом деле. Руку это я оторву по-любому. И дальше происходит то, за что я был когда-то уволен. Я срываюсь с места. «Стой!» — слышу голос Кости. «Арс, стой!» «Арс!» — это уже Пашка. «А с хера ли я должен стоять, пока мою жену наглаживает какой-то черт?» «Эй, ты! Да! Ты!» «Руки убрал от нее!» «Диночка, это кто?» Разворачивается он ко мне. «Диночка?» Перевожу я на нее глаза. И теперь она в шоке приоткрывает свои розовые мерцающие губы. «Ну, привет, Диночка!» Оскаливаюсь на нее. Этот тип недовольный и пособственнически вдруг прижимает ее к себе, демонстрируя мне, что ты там демонстрируешь. «Да если я узнаю...» Дина медленно поднимает микрофон ко рту. «Охрана, срочно!» «Не успеют!» — заряжая ему в скулу с разворота. Она отскакивает в сторону, розы рассыпаются нам под ноги, я слышу еще раз ее охрану. Тут же отхватываю в ответ, но вскользь. Понеслось, и мы сцепляемся с ним. Нас растаскивают. Слышу крики и визг микрофона, слишком близко поднесенного к динамикам. «Арс!» — заряжая двоечку ему в холеную морду, но выхватываю в челюсть, уже от охранника. Охранники заламывают мне руки, укладывая лицом на стол. «Все, все!» — примиряюще встает перед ними Пашка, перехватывая меня. «Мы уведем его сейчас, все! Перепил человек!» «Я трезвый!» Сплевываю кровь и рявкую. «Дина! Сюда подойди!» Но она, даже не взглянув, сматывается за кулисы. «Зараза! Ментов вызовите!» «Ребята, ребята!» — выходит из кухни наш старый шеф-повар. «Сейчас вызовем! Сюда его!» — кивает на подсобку. Мы все вместе с охранниками идем внутрь. «Арсенин, ты что творишь?» — причитает повар. «Тебя же посадят!» «Привет, Михалыч». Открывая дверь из кухни на улицу, сажусь на крыльцо. Шеф выпроваживает охранников, заверяя, что все будет нормально. И мы сидим на этом крыльце. В руках у Кости недопитая бутылка текилы. Пускаем ее по кругу. «Не дотерпел до завтра?» — невесело ухмыляется Пашка. «Рассказывай». Мы с Костей здесь работали. Потом Дина пришла. Ее утвердили сразу. Голос, репертуар, внеха. Все охуенное. Я заметил. Я ее утвердил в итоге. Ну и началось у нас, а-ля служебный роман. Мне башню снесло напрочь. Вздыхаю, делая глоток. Все круто было, в кайф, горячо, задорно. Усмехаюсь, вспоминая наши срывы и горячий экстренный секс по три раза за смену. «Чего завис?» — отбирает бутылку Пашка. Вспомнил просто. Короче, была только одна проблема. Башню сносило не только мне. И несколько раз мои нервы не выдержали. «Да твоим нервам много не надо!» — сарказмом цукает Костя. После третьей драки меня рассчитали и попросили на выход. Я позвал, она, не задумываясь, пошла за мной. Стали жить вместе у нее на квартире. И месяц не прошел, она беременна. Косячили все время с ней на эмоциях. Усмехаюсь опять, вспоминая про вечно забытые презервативы и абсолютную потерю контроля в конце. И как-то опять круто все. Так, я рад, Динка рада. Как будто так и должно быть. Так тепло было между нами, как дети радовались. Расписались. Я давай рвать по бизнесу. Как так? У меня семья, я на нуле. Бабки с Костиком вложили в свой бар, и пошло все. Полетело просто. Животик растет, бабки капают. А где бабки, там и друзья новые появляются. Какие-то люди, партнеры, корпораты, пьянки. Понятно, что ее пузатенькую с собой не возьмешь. А где пьянки, там и бабы. Нет, я не трахался, но компания-то одна. Да и кокс зашел со свистом. А кокс отключает тормоза. И в какой-то момент меня наглючило, что я офигенный просто. Хозяин, блядь, жизни. Она на восьмом месяце. Поскандалили пару раз. Ну и очередной кутеж. Я обдолбался, нажрался. У нас в баре было. А потом меня вырубило. Маяк. Аут. Нокаут. Просыпаюсь у себя в кабинете с какой-то тёлкой на диване. И Дина на моем кресле сидит. Рассматривает, как мы там голые и обдолбанные спим. Это пиздец. Не то слово. И вот сижу рядом с этой незнакомой спящей тёлкой и смотрю в глаза Дине. И сказать мне нечего. Абсолютно. Она встала, платье на животе расправила и ушла. И все. И все закончилось. Как закончилось? Все хорошее закончилось. Началось страшное всякое. Сразу же загремела она в больницу. Угроза на нервной почве. В больницу меня к ней не пускали. Врачи гнали меня. Там что-то с легкими у детей. На восьмом месяце хуже родить, чем на седьмом. Большой шанс, что ребенка не откачают. А у нее истерики при любой моей попытке приблизиться. Цветы нельзя в больницу. Телефон отключила. Письма все неоткрытыми вернули вместе с пакетами. Не брала ничего от меня. Я ночевал там в тачке у больницы этой. Так она даже к окну не подошла ни разу. Преждевременные роды. Ребенка я не увидел. Девочка. Имя не сказала. Месяц под дверями просидел и психанул. Нет, ну я все понимаю. Косяк, ну, блядь, разве можно считать изменой то, что я даже не помню? Чего я не инициировал? В чем я не участвовал? Ну, выслушать-то меня можно? Ребенка можно увидеть мне? Имя могу я дочери своей узнать? Без судов, без ментов, без унижений. Ой, ладно, не гони, Арс, морщится Пашка. Знаешь, как легко понять, считать за измену, косяк или нет? Как? Элементарно. Меняешься местами. Ты с мелкой на руках, а она обдолбанная и голая с мужиком. Это разные вещи! Да что ты? Всовывает мне бутылку в руки. Короче, не могу тебя оправдать. Жалко дочку твою, конечно, что без папки расти будет, но по морде ты заслужил этим веником. Я не спорю. А знаешь, что самое обидное? А я бы ее простил. Убил бы, блядь, не знаю, что сделал бы. Но в итоге простил. Я ее очень люблю. А она нет. Гордость дороже. Пошла она нахуй. Да, задумчиво кивает Костя. Бабы и не такое прощают, когда любят. Значит, Дина не любила тебя. И мне хочется дать ему в морду. Потому что я знаю, любила. И как бы я ни гнал на нее сгоряча, в этом обвинить не могу. Любила. А я по-другому считаю, допивает текилу Пашка. Когда не любишь, легко простить такое. А когда любишь, невозможно. Можно принять, сделать вид там. Простить нельзя. Любила тебя, Дина. Спасибо.